Пением отметил про себя, что для него нет сейчас ничего более интересного, чем эта женщина. Возьмем, к примеру, политику. Я стараюсь быть в курсе происходящего, но я не настолько глупа, чтобы не понимать, что в газете пишут не обо всем. «Генри!» — она подняла голову. «Какое это имеет отношение к портвейну?» «Ах, да! Я всего лишь удивилась тому, что пока вы, мужчины, великолепно проводите время, дамы вынуждены сидеть в запертой душной комнате и беседовать о вышивках». «Я не знаю, о чем беседуют дамы в гостиной», — чуть улыбаясь, произнес Данфорд. «Но мне почему-то кажется, что они не беседуют о вышивках». Она недоверчиво посмотрела на него. Он вздохнул и поднял руки вверх, показывая, что сдается. «Вот я и пытаюсь исправить эту несправедливость, приглашая тебя составить мне компанию и выпить со мной немного портвейна». Он посмотрел по сторонам. «Если, конечно, нам удастся найти его». «В столовой его точно нет», — сказала Генри. «В этом я уверена. Быть может, он в гостиной вместе с другими напитками». «Пойдем посмотрим». Он пропустил ее вперед, с удовольствием отметив, как хорошо сидит на ней платье. «Слишком хорошо». Он нахмурился. У Генри была красивая фигура, и ему как-то не хотелось, чтобы и другие знали об этом. Они вошли в гостиную, и Генри склонилась над буфетом. «Его здесь нет», — сказала она, — «хотя я не знаю, что ищу. Я никогда не видела, как выглядит портвейн». «Тогда позволь, я посмотрю». Она встала, чтобы пропустить его. При этом случайно ее грудь коснулась его руки. Данфорд с трудом сдержал стон. Это было похоже на злую шутку. Генри, сама того не ведая, искушала его. В эту минуту он больше всего на свете хотел взять ее на руки и отнести в свою комнату. Он негромко прокашлялся, чтобы скрыть свое смущение, и склонился над буфетом. Портвейна не было. «Что ж, полагаю, бренди тоже подойдет. Надеюсь, ты не очень расстроился?» Он сурово посмотрел на нее. «Я не настолько увлечен спиртными напитками, чтобы расстраиваться из-за бокала портвейна». «Конечно, нет», — поспешила сказать Генри. «Я вовсе не это имела в виду, хотя...» «Хотя что?» — потребовал Данфорд. Состояние постоянного возбуждения делало его очень вспыльчивым. «Хотя именно тем, кто увлекается спиртными напитками, все равно, что пить», — сказала она задумчиво. Он лишь вздохнул в ответ. Генри подошла к дивану и присела на него. Теперь она чувствовала себя лучше, чем за ужином. Тишина была невыносимой. Стоило ему снова заговорить, ей сразу стало легче. Теперь они были на своей территории, смеялись и безжалостно подшучивали друг над другом. Она почувствовала, как вновь обретает уверенность в себе. Данфорд разлил бренди и протянул ей бокал. «Генри!» Он прокашлялся и продолжил. «Что касается сегодняшнего утра...» Она так сильно сжала в руке бокал, что он чуть не треснул. С большим трудом ей, наконец, удалось произнести. «Да?» Данфорд прокашлялся. «Мне не следовало так поступать. Я поступил дурно и прошу прощения». «Не думай об этом», — сказала она как можно беззаботнее. «Я уже забыла». Он нахмурился. Конечно, он виноват и чувствует себя подлецом. Однако ему было очень обидно, что она так легко решила забыть обо всем. «Ну и хорошо». он снова прокашлялся, и покончим с этим. У тебя болит горло? У Симпи есть чудесные домашние средства. Думаю, она... С моим горлом все нормально. Просто мне...